именно необходимость жить и тем и другим вносила свои коррективы в древнеиндийское обычное право, в устав кастовых взаимоотношений, в предписания, касающиеся осквернения и очищения. В середине первого тысячелетия до новой эры в Индии начала развиваться особая ветвь литературы, начали создаваться трактаты, называемые «Дхарма-сутры» или «Дхарма-шастры», то есть правила, руководство, законов жизни, и «Аркха-шастры». Эти трактаты были необходимым следствием исторических процессов, которые происходили в Индии той эпохи, и прежде всего процесса складывания крупных государств, вытекающие отсюда потребностью унифицировать и упорядочить жизнь их населения. До нас дошло много разных сутр и шастр, как полностью, так и в отрывках, и читать сейчас эти памятники давно прошедшей жизни бывает подчас интереснее, чем любой роман. Перед нами встают картины кипения базаров, крика яркой уличной толпы, споров из-за денег, скота или земли и принятия судьями решений в соответствии с указаниями Дхарма-сутр. Как бы вновь облекаются плотью воины, цари, жрецы, придворные, купцы, гетеры, скоморохи, сборщики подати, пастухи, ростовщики, земледельцы и бесчисленные ремесленники. Ремесленники городские и сельские, принадлежащие царю и свободные, продающие и меняющие свои товары, платящие подати и избавленные от них, по-разному ценимые и по-разному живущие. В течение многих тысячелетий ремесленник, ткач и ювелир, гравер и оружейник, резчик по камню и дереву, изготовитель художественного стекла и гончарных изделий, вышивальщик и плетельщик оставался одним из главных созидателей индийской культуры. В древний Вавилон и Египет, в Китай по Великому Шелковому пути, в Римскую империю, в страны Юго-Восточной Азии, по морю и по суше, вывозились из Индии предметы ее ремесла. Гранильщики камней прославили на весь мир алмазы Голконды. Изделия резчиков по слоновой кости украшали дворцы правителей всех стран. Златотканная индийская парча была одинаково желанным подарком для жен и возлюбленных всех знатных и богатых людей земли. Сказки, притчи и песни, восхвалявшие несравненное искусство ремесленников Индии, растекались по караванным дорогам, звучали на базарах, достигали и храмов, и дворцов, и лачуг. Не знаешь, с чего начать, кого поставить в первый ряд, когда пишешь о ремесле Индии. И отношения между работодателем и ремесленником, которые отражены в древних трактатах, сохранялись в течение долгого времени почти без изменений и в известной степени дожили и до наших дней. Ремесленники селились отдельными поселками, улицами, кварталами. Они создавали нужные и полезные вещи, и они же украшали эти вещи. Рука ремесленника была и рукой художника, придававшей нужным и полезным вещам гармоничную форму и наносившей на них орнамент, который радовал глаз. По всей Индии умели и умеют изготовлять женские украшения, удивительно разнообразные по своей форме, набивные вышитые ткани для одежды, горшки, вазы и чаши всех назначений, сыновские палаты для покрытия полов или постелей и для завешивания окон и дверей, декоративные ритуальные фигурки, куклы из всевозможных материалов. Почти в каждой области Индии, а иногда и в каждой отдельной деревне, вырабатывали свои приемы и навыки производства, свои творческие традиции, свой стиль. Как в древней, так и в современной Индии люди знали и знают имена некоторых особо выдающихся творцов художественных ремесленных изделий и сразу узнают эти изделия среди десятков им подобных. Люди знали и знают также и те места, где делают лучшие парчу или хлопчатобумажные шали, златотисненную кожу или боевые доспехи, эмалированные сосуды или гравированное оружие. За 3000 лет до новой эры на берегах Инда и его притоков вела древняя цивилизация.